Представители ассоциативы легко провели тригонометрические съемки. Сигнальный огонь светился все слабее и слабее, и было решено отправить экспедицию для сопровождения Эвана. Среди тех, кто должен был войти в эту процессию, были два врача, специально выделенные для этой операции воины и, конечно, Эже. После обсуждения было решено, что первая библиотека тоже должна пойти. Это было нужно в основном не для того, чтобы помочь Эвану в достижении его цели, а для того, чтобы убедиться, что все знания, которые когда-либо были собраны по крупинкам, будут сохранены для всего общества. Эван занимался упаковкой, так как на следующее утро экспедиция должна была отправиться, а все остальные из их группы собрались снаружи. «Почему бы вам не воспользоваться услугой представителя? Тогда мы смогли бы постоянно держать контакт с ассоциативой. Но тогда нам потребуется в 10 раз больше времени, чтобы достичь друга Эвана», – начал объяснять разведчик. «А он нам дал понять, что ее надо найти как можно быстрее. Эти представители не очень-то подвижны. Они передвигаются куда-нибудь лишь в тех случаях, когда сама ассоциатива переезжает на новое место». Эже, казалось, колебался какое-то время, а потом прибавил. «Этот вопрос о представителях и переговорах был причиной многих дискуссий, которые шли последние несколько дней. Также это породило своего рода эксперимент. Врачи, библиотекари и другие члены экспедиции работают над этим». «Действительно?» – спросил Эван, уже почти заканчивающий с упаковкой, посмотрев вверх на стеклянное лицо, находившееся в нескольких сантиметрах от него. «Какой эксперимент?» Прежде чем ответить, Эже снова некоторое время колебался. «Этот эксперимент касается подарка, который готовится для вас». «Да что вы!» Эван не заметил, чтобы в ассоциации процветало какое-нибудь ремесло или искусство, но чтобы не показаться невежливым, он был готов принять любую безделушку, какую они решат ему подарить. Пока он ждал, процессия выстроилась в линию перед ним. Первый врач сделал шаг вперед. Эван вытянул вперед руку, чтобы принять предназначавшийся ему подарок. Врач посмотрел на эту вытянутую конечность и начал что-то быстро говорить Эже. «Это не то, что можно унести с собой», – пытался объяснить разведчик. «Это носят в себе». «Хорошо, это кое-что проясняется», – сухо вымолвил Эван. «Это специальная вставка», – продолжал свои разъяснения Же. Эван нахмурился и отдернул руку. «Что?» «Мы усердно занимаемся изучением органических форм, и нам уже удалось собрать достаточно большое количество знаний об их устройстве. Библиотеки и врачи накапливают такого рода информацию. Кроме того, у них была возможность незаметно изучать анатомию по вашему телу. Я много занимался этим в последние дни. В основном мне приходилось вести свои наблюдения, когда вы спали. Полученные сведения я передал в библиотеку». Эван чувствовал, как натягиваются его нервы. «Вы изучали меня, когда я спал, и я ничего об этом не знал? Я не хотел вам мешать. Мне казалось, что это вас не беспокоило». «Зато это беспокоит меня сейчас». Эван представил, как конечности инопланетян ощупывают его чужеземное тело. От этого он почувствовал себя так неудобно. Он как-то болезненно воспринял это. Не то чтобы это открытие вызвало у него отвращение, несмотря ни на что его ни разу не разбудили. Просто все случившееся выглядело, по его мнению, очень невежливым. Неучтиво было изучать его тело без спроса, ведь это его тело. Человеческое тело – его крепость. Но уже так не считал. Для него, как и для всех остальных здесь, он был новой книгой, которую можно было читать и изучать. «Я извиняюсь за то, что все так вышло. Что мы будем делать с подарком?» Он поднял обе руки. «Никто не может ничего воткнуть в меня, независимо от того, каковы его убеждения, как бы ни старался. Прошу прощения, но ведь вы допускаете, что усики, которыми здесь пользуются для коммуникации, не причиняют никакого вреда, никакой боли». Эван опустил руки пониже. Он не испытывал ненависти к чужакам, а кроме того, был любопытен. «Хорошо. В любом случае, давайте посмотрим, что это за чертова штука». После небольшой дискуссии третий врач сделал шаг вперед и вытянул руку. Вся рука была не больше, чем ноготь на мизинце Эвана. Вокруг ладони находились пальцы, а внутри лежало что-то, выглядевшее как осколок хрусталя коричневого цвета. Эван наклонился вперед, чтобы получше разглядеть то, что лежало на ладони. Он предполагал, что ему подарят нечто гораздо больших размеров. «Это подарок?» Эже ответил утвердительно. «Ну и куда же это должно войти, если предположить, что я разрешу этой штуке куда-либо входить? Для чего она предназначена?» «Эта вещь будет выполнять функцию связи», – медленно проинформировал Эже Эвана. «С помощью нее вы сможете не только связываться с любым членом ассоциации, не прибегая к коммуникационным усикам. Она поможет вам и говорить так, как это делаем мы. Для частных разговоров усики все еще будут необходимы, но нам нечего от вас скрывать, и кроме того, в любом случае у вас нет усиков». Эван с удивлением пялил глаза на осколок. Он был сделан, нет, выращен членами ассоциации. Этот подарок был создан специально для Эвана. Было ли возможно применение этого устройства для Эвана? И если такое было возможным, то какие нереальные возможности перед ним открывались? Если бы два человека были бы снабжены такими приспособлениями, то смогли бы ли они мысленно вести разговоры между двумя полушариями мозга? Было ли возможно осуществление такой заветной древней мечты человечества в этом примитивном бешеном мире? Может быть, это телепатия? «Ну нет», — сказал Эван сам себе, — «это не телепатия, это скорее своего рода радиомозговая трансляция». Этот процесс был похож на телепатию, но не являлся таковым. А может ли он позволить этим тяжеловесным чужеземцам шутить шутки с его мозгом? А разве они уже не начали делать это? «Вы должны доверять нам», — умоляющим тоном говорил Эже. «Они врачи и точно знают, что делают. Я могу с уверенностью говорить об этом, так как они располагают большим объемом информации, добытой библиотеками. Они не стали бы делать ничего такого, выполнение чего они не были бы абсолютно уверены». Эван глубоко вздохнул. «Ну и где вам для этого потребуется резать меня?» «Нигде. Вас совсем не надо будет резать. Мы просто соединим вас с этим». Это было уже что-то. Так как пересадочный материал был составлен не из органического материала, иммунная система его организма должна была отвергнуть это. «А как насчет боли?» Первый врач обратился к нему через представителя, который находился неподалеку. Его голос звучал обиженным. «Мы врачи,